Глава 12. Туда, где тьма, позволь нести свет. В этой строке святой Франциск просит дать ему силы и способность нести свет всем, кому мир видится в черном свете. Одно из лучших качеств реализованных личностей – их способность во всем замечать красоту и наполнять ею свою жизнь. Святой Франциск просит Бога позволить ему своим присутствием и отношением к жизни показать другим, что красота есть повсюду. Свет символизирует духовное решение проблем, а тьма – неспособность воспринимать истинную природу мира. Как говорит об этом Джон Китс в знаменитых поэтических строках, «Красота есть истина, а истина есть красота». Пребывающий во мраке человек не может знать ни красоты, ни истины. Когда же во тьму его существования врывается свет, перед ним открывается целый мир красоты, и человек избавляется от негативного восприятия жизни. Свет есть энергия. Как вы уже знаете, все есть энергия. А духовный свет представляет собой энергию с наибольшей частотой колебаний, которая уничтожает негатив. Способность просто излучать свет изгоняет негативный опыт как из вашей жизни, так и из жизни всех, кто находится в вашем энергетическом поле. Когда вы привносите высокочастотные энергии туда, где есть энергия с низкой частотой вибраций, проблема мгновенно рассеивается, потому что тьма – это просто отсутствие света. Дух или Бог – это высшая энергия. Помните, что истинный свет присутствует всегда, подобно тому, как всегда светит солнце, даже если оно скрыто облаками. Вы можете обратиться к этому высшему свету, как только возникнет необходимость. Станьте носителем света. Рассматривайте себя как носителя света или высшей энергии, обладающего способностью рассеивать тьму. Излучайте этот свет везде, где появляетесь, и помогайте другим одолеть мрак. Свет – это не только положительная энергия, но и позитивные мысли. Отдавайте предпочтение светлым мыслям перед мрачными. Придерживаясь оптимистичных взглядов, вы привнесете в любую проблемную ситуацию ясность, помогающую найти решение. Наверное, вы слышали, чтобы уберечь близкого человека от опасности, нужно мысленно окружить его белым светом. Этот свет основан на идее, что свет защищает от опасных и вредных энергий. Это еще один способ мысленного выражения любви и веры в высшую силу. Духовный свет, о котором говорит святой Франциск, обладает четырьмя свойствами. Чистота. Свет ассоциируется у нас с чистотой. Как солнечные лучи уничтожают бактерии, так и светлые мысли позволяют избавиться от ментальной грязи. Проблема возникает, когда мы допускаем в свой ум низкие мысли. Они загрязняют нашу жизнь и жизнь окружающих нас людей. Когда люди попадают под влияние низких энергий, пьянства, разврата, насилия, неуважения и тому подобного, между ними возникают конфликты. В этом случае необходимо воздействие чистой энергии, которая способна повлиять на проблемы, вызванные помутившимся сознанием. Недавно я случайно оказался ночью в парке, где собралось много молодежи, чтобы отметить окончание школы. Было очевидно, что они находятся под действием алкоголя и наркотиков. Они были настроены агрессивно, и между ними вот-вот могла произойти потасовка. Увидев это, я вспомнил строку из молитвы святого Франциска. Я двинулся туда, где назревала драка, сознательно излучая светлые мысли и сохраняя при этом молчание. Не прошло и нескольких минут, как вражда стихла, и молодые люди стали расходиться. Этот пример демонстрирует, что, излучая духовный свет, можно оказывать влияние на других, даже не вступая с ними в контакт. Как говорит Патанджали, живые существа перестают испытывать враждебность в присутствии тех, кто воздерживается от вредных, нечистых мыслей. Грязные мысли и поступки не смогут противостоять силе чистоты, как тьма не может оставаться в присутствии света. Великодушие. Нести свет – значит следовать золотому правилу. Относись к другим так же, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Когда человек чувствует, что с ним поступают несправедливо, когда он обижен или просто одинок в своем несчастье, ему кажется, что над его головой нависла черная туча. Его постепенно поглощает тьма. Когда мы приносим свет в эту тьму, черная туча уходит. Свет и нравственность неразрывно связаны друг с другом. Я вспоминаю слова матери Терезы. «Каждый день я встречаю Иисуса Христа в обличии страждущих людей». Она умела разглядеть совершенство в бездомном на улице, проявить великодушие и привнести свет в жизнь этого человека. Одно только это сбрасывало пелену тьмы с отчаявшегося человека. Недавно мы с младшим сыном, стоя в очереди в аквапарке, услышали, как женщина из соседней очереди, заказав 3 прохладительных напитка, вдруг обнаружила, что ей не хватает денег, чтобы расплатиться. Она была явно расстроена из-за того, что ей не хватало всего несколько центов, но продавец не собирался входить в ее положение. Я представил, как бы я хотел, чтобы поступили со мной, окажись я в такой ситуации, и предложил женщине недостающую сумму. Это золотое правило помогает мне и в отношениях с женой и детьми. После очередной ссоры я спрашиваю себя, какое отношение к себе я хотел бы ощутить в данный момент. Затем делаю именно это. Первым иду на примирение и извиняюсь. Проблема исчезает, как только ее касается свет золотого правила. Истина. Джеймс Рассел Лоуэлл однажды сказал: «Свет – символ истины». От себя добавлю: «Тьма – символ лжи». Во тьме можно скрыть истину, в то время как при свете ничто не остается скрытым. Когда вы вносите свет во тьму, о чем просит святой Франциск, вы становитесь открытым. Вы уже не боитесь истины и не желаете ее скрыть. В своей блестящей книге «Сила и могущество» Дэвид Хокинс пишет: «Внимательно приглядевшись к своей повседневной жизни, мы обнаружим, что все наши страхи основаны на неверных представлениях. Заменив ложные представления истинами, можно решить все проблемы». Много лет назад я написал статью под названием «Кому мы доверяем?» для одной юридической газеты. Центральной темой материала было то, что мы склонны доверять людям, которые говорят нам правду, даже если нам не всегда приятно ее слышать. Но если кто-либо говорит нам именно то, что мы желаем услышать, то мы не доверяем ему, хотя нам могут быть приятны его слова. Когда вы нуждаетесь в совете или помощи, чье мнение вызовет у вас большее доверие? Мнение человека, заинтересованного только в том, чтобы доставить вам удовольствие, или того, кто скажет вам правду, независимо от вашей реакции? Вы осознаете смысл слов Иисуса Христа, истина сделает вас свободными, когда в своей жизни будете следовать только истине, какие бы ни возникали проблемы. Там, где воцаряется истина, проблемы исчезают, как тьма с восходом солнца. Я вспоминаю разговор с женщиной, страдавшей ожирением. которой никак не удавалось сбросить лишние килограммы, несмотря на то, что она перепробовала все мыслимые и немыслимые диеты. Она клялась мне, что не переедает и что причиной ее тучности является нарушение обмена веществ. Я убеждал ее быть честной с собой и подойти к решению этой проблемы именно с таких позиций. Я попросил ее в течение недели записывать все, что она ест или пьет, и честно вести журнал физических нагрузок. По окончании этого эксперимента она была поражена. Оказалось, она все время себя обманывала, даже не подозревая об этом. Она забывала о том, сколько раз в течение дня что-то жевала, как мало двигалась, что почти не пила воду, но потребляла прохладительные и алкогольные напитки в гораздо большем количестве, чем могла себе позволить. Причем она мошенничала в основном тогда, когда ее никто не видел, за закрытыми дверьми, то есть во тьме. Именно истина, в конце концов, помогла ей справиться с проблемой ожирения. Вредные привычки чаще всего процветают благодаря лжи, которая, как монстр, прячется во тьме и боится показаться на свет. Ложь превращается в образ жизни, и проблема продолжает тянуть человека вниз, пока он не позволит истине осветить ее. Прежде чем принять решение освободиться от своей зависимости, хроническим алкоголикам и наркоманам зачастую бывает необходима помощь извне. Это может быть вмешательство семьи или друзей, от которых страдающий дурным пристрастием человек должен выслушать правду о себе. Они способны высветить темные стороны его жизни и лишить его возможности укрыться с помощью обмана и двуличия. Тьма пристрастия уйдет, если он согласится выйти на свет. Поиск духовного решения проблем невозможен без верности истине. Честно признайте присутствие темных энергий в своей жизни и подвергните их воздействию света истины. Ясность. Духовный свет вносит ясность в любые проблемные ситуации. Эта ясность происходит от осознания своей внутренней связи с Богом. Состояние такого рода является прямой противоположностью тому, что происходит во тьме, где вам приходится двигаться на ощупь, хватаясь за первое, что подвернется под руку. Когда нет света, нет и ясности. Рассмотрите бриллиант в ярком свете, и вы увидите всю его чистоту и прозрачность. Для сравнения взгляните на тот же бриллиант при плохом освещении. Ясность исчезнет. То же происходит и с проблемами. При отсутствии духовного света любая проблема покажется вам неразрешимой. Внести свет во тьму значит ясно увидеть решение проблемы в свете своей духовной связи с Богом. Изучая наследие великих учителей при работе над книгой «Мудрость веков» или «Просветление за 60 дней», я заметил, что их общей чертой было ясное представление о цели жизни. Микеланджело и да Винчи обладали ясным видением и привносили этот свет во все свои творения. Тоже с полной ясностью осознавал, что он должен делать, и шел вперед, невзирая на возможные последствия и трудности. Элизабет Браунинг ясно представляла, что ей необходимо оставить в прошлом мрак страхов и строптивого характера своего отца и бежать в другую страну, чтобы исполнить там свое предназначение. Эти и другие люди, о которых я писал, имели ясное представление о своей миссии, которые не могли омрачить никакие сомнения. Вы можете привнести ясность в свою жизнь и жизнь окружающих, поверив, что духовный свет, идущий свыше, поможет вам справиться с любой проблемой. Несколько практических советов, как нести свет туда, где царит тьма. Цените красоту. Учитесь замечать красоту в своей жизни. В течение дня делайте паузы, чтобы полюбоваться красотой, и будьте благодарны за такие счастливые мгновения. Для этого может понадобиться некоторое усилие, особенно тогда, когда вы переживаете трудные времена. Но со временем регулярное созерцание прекрасного поможет вам преодолеть грусть. Восприимчивость к красоте развивается благодаря способности во всем находить положительные моменты. Ищите то, что вызывает в вас чувство восхищения и благодарности, а не возмущения. Когда это войдет в привычку, вы автоматически будете видеть красоту в любых жизненных ситуациях. Гарриет Бичер Стоу когда-то заметила: «Душа человека жаждет найти красоту во всех проявлениях жизни». Да, именно во всех проявлениях жизни, среди которых есть и проблемы, и трудные ситуации. Хотя бы раз в день останавливайтесь и обращайте внимание на окружающую вас красоту, особенно если вас что-то гнетет. Постепенно вы станете делать это дважды в день, и вскоре у вас появится привычка позитивно реагировать на появление мрачных мыслей. Не нужно притворяться счастливым и напускать на себя довольный вид, когда вы испытываете грусть. Лучше развивайте в себе внутренние чувства благоговения перед собой и своим существованием в этом мире. Подумайте, как изумителен каждый ваш вдох. Пусть необъятность Вселенной вызовет в вас благоговейный трепет. И знайте, что солнце продолжает светить, даже когда его скрывают непроглядные тучи. Вот моя любимая строка из Руми. «Продай свой ум и купи способность удивляться». Читайте истории о тех, кому удалось победить тьму в своей жизни. Читая о людях, преодолевших тьму, я чувствую в себе силы справиться с любой проблемой. Рассказы о преодолении трудностей всегда воодушевляют. Меня очень вдохновляет история велосипедиста Ланса Армстронга. У него обнаружили тестикулярный рак в запущенной форме, и он перенес несколько операций по удалению пораженного опухолью яичка и опухоли в брюшной полости и спинном мозге. Спустя некоторое время он уже принимал участие в самой изнурительной велосипедной гонке мира – Тур де Франс и проехал по горной трассе почти 4200 километров в самый разгар лета. Словно этого было мало, на следующий год он опять появился на гоночной трассе и стал победителем. Ланс стал двукратным чемпионом мира. Для меня эта история – веское доказательство, что, испытывая любую трудность, можно найти лучик света и направить его на преодоление препятствий. Наблюдая за гонками с участием Ланса, читая его книгу «Делание в велосипеде», слушая его интервью, я набираюсь мужества для покорения новых вершин. Эти вершины не обязательно должны быть физическими достижениями. Это высшие частоты света и духа, которых я могу достичь, а потом принести тем, кто живет во власти тьмы. Шлите белый свет окружающим. Помните, что вы можете стать носителем света и освободить от тьмы себя и других людей. Думайте о свете, медитируйте на него и мысленно посылайте его другим, представляя, как белый, ясный, чистый свет окутывает того, кому вы хотите помочь. Если вы сомневаетесь в своей способности сделать это, или если вам кажется, что это невозможно, что ж, тогда стоит проверить свои предположения на собственном опыте. Я регулярно посылаю лучи белого света своим близким, как и моя жена. Если в поздний час кого-либо из наших детей нет дома, мы напоминаем друг другу, что надо послать им энергию духа, которая есть не что иное, как любовь, чтобы она оградила их от опасностей. Существуют научные доказательства существования ауры у человека и других живых существ. Аура представляет собой свет, окружающий нас, как электромагнитное поле. Увидеть ауру помогает фотографический метод Кирлиан. Если этот свет существует, если он может менять окраску в зависимости от наших чувств и эмоций, почему бы не допустить, что мы способны мысленно посылать свет другим, чтобы он охранил их от тьмы? Попробуйте сами, и вы убедитесь в действенности этого метода. Думайте о свете и о том, что вы хотите, а не о тьме и о том, чего опасаетесь. Попробуйте увидеть свет внутри себя. Принимайте любые неблагоприятные обстоятельства в своей жизни со светлым сознанием. Мыслями о плохом мы лишь усиливаем тьму. Если вы думаете только о том, как же все плохо в вашей жизни, то вам станет еще хуже, потому что тьма притягивает тьму. Также в отношениях с другими старайтесь не потакать их страданиям, а лучше попробуйте привнести свет в их жизнь, оказавшуюся во власти тьмы. Способность сочувствовать другим – прекрасное качество. Я призываю вас сочувствовать и любить тех, кто переживает трудности. Однако я прошу не путать сочувствие с потворством несчастью. Рассейте тьму мыслями о свете. Тьма – это иллюзия, ибо духовный свет никогда не угасает. Сочувствуйте, но помните, что все происходит к лучшему. Гоните мрачные мысли с помощью света. Когда вы погружаетесь в нездоровые мысли, очень важно в прямом смысле слова впустить немного света туда, где вы находитесь. Отметьте, насколько лучше вы почувствуете себя при свете. Более того, я рекомендую вам пересматривать свои мрачные мысли при ярком солнечном свете. Мысли, которые наводили на вас ужас ночью, не покажутся такими страшными при свете дня. Я вспоминаю, как маленьким мальчиком в интернате я сильно скучал по своей матери и боялся, что с ней может что-то случиться, и я больше никогда не увижу ее. Я перебирал в уме самые разнообразные трагические варианты, и мое беспокойство достигало такой степени, что я впадал в настоящую панику. На следующее утро при свете солнца мои страхи исчезали, и я только удивлялся своему испугу. Свет – это высокая энергия, она символизирует Бога и истину. В следующий раз, когда вас посетят мрачные мысли, обратитесь за помощью к свету, и вы увидите, как все изменится. Очистите все сферы своей жизни. Свет чист, тьма полна грязи. Постарайтесь удалить грязь из своей жизни, так как она замутняет белое свечение вашей духовной сущности. Начните с воды, которую пьете. Пейте больше чистой воды и меньше мутной жидкости, например, газированных напитков, алкоголя и кофе. Каждый день выпивайте от 8 до 10 стаканов чистой воды. Вода выводит из организма токсины, которые понижают уровень вашей энергии и вызывают дисбаланс в организме. Вы сразу почувствуете себя лучше, и вас будут чаще посещать радостные мысли и духовные переживания. Я начал очищаться водой 14 лет назад, когда моя жена заставила меня бросить пить газированные напитки, которые были для меня основным источником жидкости. Раньше я выпивал от 8 до 10 300-граммовых банок в день. Но вот уже почти 15 лет я не прикасаюсь ни к одному виду газированных напитков. Вместо этого я ежедневно выпиваю более 3 литров чистой негазированной воды. Затем обратите внимание на чистоту употребляемой вами пищи. Думаю, не нужно объяснять, какая пища полезна, какая вредна для организма. Съедайте по меньшей мере 3 фрукта ежедневно. И дважды в день ешьте свежие, выращенные без удобрений овощи. Избавьтесь от токсинов и обратите внимание на свое самочувствие. Что Чтобы завершить процесс очищения, приведите в порядок свой ум. Научитесь избегать осуждения и злости. Ловите себя на грязных и недобрых мыслях. Мысленно представляйте, как яркий белый свет рассеивает темные мысли. Если вы расстроены и чувствуете себя беспомощным перед лицом проблем, всего лишь на секунду впустите внутрь себя свет и понаблюдайте, как изменятся ваши чувства. Вспомните, что в реальности проблем не существует. Все проблемы живут в уме. Очищая организм, мысли, речь, вы очистите все свои действия, и в конце концов свет озарит вашу жизнь, прогнав тьму. Повторяйте про себя одно из наиболее важных изречений. Истина сделает вас свободным. Держитесь истины и несите ее другим. Это принесет вам свет свободы. Прибегая к обману, вы допускаете внутрь себя скверну. Обман погасит ваш свет и погрузит жизнь во тьму. Пусть другие будут недовольны вашими словами, но вы оставайтесь непреклонными, когда дело касается помощи тем, кто погряз во тьме. Когда другие поймут, что в трудную минуту вы не станете подслащивать пилюлю, они начнут дорожить вашим мнением. В последние 26 лет я часто появлялся в телевизионных ток-шоу и своими глазами видел, сколько людей вьется вокруг любой поп-звезды. В первейшую обязанность этого штата подхалимов входит льстить звездам, говоря то, что они хотят услышать, даже если на сцене они кажутся скучными, глупыми и самовлюбленными. Но я уверен, что в трудную минуту любая звезда обращается не к ним, а к человеку, который может дать честный ответ. Для меня таким глашатаем истины является моя жена, которая без обиняков всю жизнь говорила мне, что я пью вредные напитки, неправильно питаюсь, набираю весе, веду себя слишком агрессивно или иду на поводу своих желаний, слишком много думаю о деньгах или потерял из виду цель. Такие люди, способные высказать все напрямик, каждый раз возвращали свет в мою жизнь, когда в нее медленно начинала вползать тень. Истина – это свет. Говорите правду, когда хотите помочь другим, и всегда будьте абсолютно честны с собой. Возможно, вы не сразу полностью избавитесь от тьмы, присутствующей в вашей жизни, скажем, моторных наклонностей и привычек. Но если вы будете честны с собой, то постепенно приблизитесь к духовной энергии, которая изгонит тьму. Последуйте совету Уильяма Шекспира. «Будь верен самому себе». В своей молитве «Позволить ему нести свет туда, где есть тьма», святой Франциск указывает нам на действенный способ духовного решения любых проблем. Свет – это чистота, великодушие, ясность. В нем нет обмана. Следуйте путем света, и вы увидите, как тьма рассеивается. Она ни секунды не может быть там, где появляется свет.